сука, блядь! Она быстро выключил нахуй, блядь! Вырубил нахуй быстро эту песню, блядь! Черезалю! Сейчас пиздашки получишь! Кому сказал, выключил нахуй! Сука, тебе такое еще рано слушать! Иди Киркорова слушай, блядь! Киркас, сука! Вырубил нахуй, блядь! Ты пиздашки получишь! Сука, иди к бабочке своей, блядь! Иди дрочи, сука! Гондон! Иди, сука, лакери своей твари отлежи, блядь! Вот ты, сука, отец твой пидор ёбаный! Он тебя ебёт, а мать лизать заставляет! Понял, сука? Гондон, блядь! Это жизнь не для таких пидорасов, как ты, блядь! Пишет качвиня, блядь, но мне это пизду. Ночью в темном, блядь, лесу, арус качева хоро. Я арус разрывающего льёк. Я арус разрывающего льёк. Жопару сырки, блядь, уже в срочку просуши. И всю ночь я буду, блядь, только в жопарике. Я арус разрывающего льёк. Я арус разрывающего льёк. Разрывающего льёк! Я разрывающего льёк! Я завтра по утру, чтобы просто разрушить вам вода!